505. Также часто люди воображают себя тружениками, но при первой необходимости постоянного труда падают духом. Давно сказано: будьте одинаковы в счастье и несчастье, в удаче и неудаче. Обычно не прилагают таких советов в жизни. Думают, что сказавший это, может быть, сам не применяет своих советов. Но мы знаем о применяющих в жизни эти качества. В земном бытии можно назвать примеры показательные. Нужно уважать тех, кто способны к постоянному труду.